Глава четвертая. До Дернса мы добирались в молчании. Я смотрела сквозь стекло, разглядывая фонари, лица прохожих, домики и улочки, сменявшие одна другую. Отмечала, как они становятся более широкими, как раздаются особняки, заполняя собой облетевшие, но по-прежнему ухоженные сады. Только когда впереди замаячила набережная Ирты, подавила желание вцепиться в сиденье. Мысль о том, что придется снова перед ним раздеваться, была невыносимой, равно как и о том, что выбора у меня нет. Какой выбор у любимой игрушки с долговой меткой? Навалилось странное отупение. Пожалуй, впервые в жизни я не чувствовала ничего. Поэтому молча вложила руку в его ладонь и также молча поднялась по ступеням к знакомым уже дверям. Казалось, что со вчерашнего дня прошла целая вечность, за которую моя жизнь превратилась в странную череду событий, сменяющих одно другое с головокружительной скоростью. Как и в прошлый раз, нас вышел встречать Тхайлао. Орман перекинул пальто с моих плеч ему на руки. «Займись ужином, Тхай. Я провожу мисс Руа сам». Инфаец поклонился и скрылся где-то в недрах этого бесконечного дома, а Орман указал мне на лестницу. «Не утруждайтесь», — сказала холодно. «Я помню дорогу». «Не сомневаюсь в вашей памяти», — произнес он. «Но для начала вам стоит привести себя в порядок. Не находите?» «Не нахожу», — хотела сказать я. Вместо этого подхватила юбки и направилась наверх. Орман даже в ботинках вышагивал бесшумно, как Тхайлау в своих сандалиях. Не представляю, где он этому научился. Сейчас уже сложно было вспоминать первое впечатление от этого мужчины в Музее искусств. Тяжелый чеканный шаг, чуть замедленный из-за хромоты. Внимательный цепкий взгляд, опущенные плечи, сжимающиеся на набалдашнике пальцы. Стоило вспомнить про его многофункциональную трость, внутри все перевернулось. С трудом справившись с желанием опрометью броситься вниз, шагнула к повороту лестницы на третий этаж, но Орман меня удержал. Наверное, точнее будет сказать, придержал. Мягко за локоть, но мягкость совершенно не вязалась с его образом, поэтому я отмела это определение как совершенно бессмысленное. «Привести себя в порядок», — напомнил он, направляя меня в соседний коридор. Просторный, отмеченный светильниками-артефактами, как на третьем этаже. Они загорались, стоило нам приблизиться, и гасли, когда мы удалялись. Здесь тоже было прохладно, с каждым шагом я все больше уверялась в том, что здесь никто не живет. Никто, кроме Ормана, Инфайца и... Я вдруг поняла, что не помню здесь женских голосов. Совсем. То есть прислугу, особенно в таких домах, разумеется, учат быть незаметной, но он даже ужином приказал заняться Тхайлао. Не отдать распоряжение по поводу, а именно заняться. Мысль о том, что нас здесь всего трое, сейчас показалась особенно дикой и пугающей. «Зачем вам такой большой дом?» — не удержалась от шпильки. «Каждый день спите в новой комнате?» «Храню тела неугодных, вроде графа Вудварда». Орман неожиданно остановился и толкнул дверь. «А еще прячу маленьких гувернанток, которые отказываются отдавать долги и смотрят на меня, как на чудовище». От того, как это прозвучало, у меня напрочь отшибло всякое желание продолжать разговор. Впрочем, Орман тоже не горел желанием его продолжать. Мы оказались в комнате, где от растопленного камина исходило тепло, настолько манящее, что стоило немалых усилий удержаться в дверях и не шагнуть к нему, протягивая огню озябшие ладони. Впрочем, вряд ли сейчас меня что-то могло согреть. Несмотря на тепло, кожа покрылась мурашками. Я чувствовала накатывающую волнами дрожь и надеялась только на то, что она накроет меня, когда Орман уйдет. «Ванная?» — он указал на приоткрытую дверь. «К вашим услугам. Приводите себя в порядок, переодевайтесь. Там есть халат. И выходите. Я вернусь через час». Через час? «Будете меня при свечах рисовать?» «Предпочитаю магические светильники». Дверь за Орманом закрылась, и я осталась одна. «Ну и что мне здесь делать? Одной, целый час?» Я медленно приблизилась к камину, старинному в мраморе, украшенному узорной лепниной. На полке стояли тяжелые часы в бронзе, больше не было ничего. Это вообще была, на удивление, безликая комната, совсем как во сне, только цвета другие. Темно-синее мешалось с серебром и черным, придавая спальне давящей мрачности. Тем не менее, несколько минут я потратила бездумно, стоя у камина. Жар, тянущийся по комнате, бликами играл на обивке кресел и нижних покрывал, оживляющих комнату. А вот зеркала здесь не было. Оставив за спиной спальню, шагнула за дверь и оказалась в самой роскошной ванной комнате, в которой мне доводилось бывать. Жемчужно-кремовый кафель, рядом с огромной белоснежной ванной, занавешенное шторками небольшое окно. Окно, за которым вечер уже наливался сумеречной синевой. Шкафчик со множеством полочек и ящичков, где стояли самые разные пузырьки. К зеркалу у туалетного столика придвинуто кресло. Обещанный халат цеплялся вешалкой-плечиками за поблескивающий в свете артефактов крючок. Под ногами лежал настил, мягкий, на который я не решилась ступить в ботинках. В доме Виконта мне дозволялось пользоваться ванной леди Ребекки, но она была значительно теснее и не в пример проще, не говоря уже об общей ванной на этаже. Осознание окружающей меня роскоши встало комом у горла, особенно когда я вспомнила Вудварда, его руки на моем теле, жадные, сминающие грудь. Статью, в которой девушку назвали скандальной насмешкой над ценностями общества, призванной разрушать все достойное, что есть в Ингерии. Что подумает леди Ребекка? Виконт Фейбер наверняка привезет из города светоч с последними новостями. Или уже привез. Перед клубом он обычно заезжает на поздний чай. «Знаете ли вы, моя дорогая, что учудила ваша воспитанница?» скажет он светским тоном, тем тоном, которым всегда обращается к супруге, и протянет листок. Я представила, как она берет в руки газету, как пробегает взглядом строчки, как меняется в лице. А ведь на выставку леди Ребекка так и не пришла. Я отдала ей билеты, но она не пришла. И Эбби не отпустила. Ее тоже не было в день открытия. Все потому, что после того ужасного сна я забыла за нее попросить. Интересно, долговая метка убивает быстро? Эта мысль подействовала на меня как пощечина, всколыхнув нездоровую злость. На себя, на Ормана, на все, что в моей жизни случилось по его милости. Я вылетела из ванной, а следом и из комнаты, промчалась по этажу к лестнице и ухватилась за перила, чтобы удачнее затормозить. Набрала в грудь побольше воздуха и заорала. «Месье Орман! Месье Орман! Месье Орман!» Эхо подхватило мой крик, разнесло его по пустому особняку. Судя по тишине, особняк был по-настоящему пустой, потому что ни шагов, ни шорохов, ни ответа я не услышала. Скатившись с лестницы чуть ли не буквально, потому что на середине умудрилась споткнуться, я выровняла дыхание и рявкнула снова. «Месье Орман!» Вышло настолько громко, что даже у меня зазвенело в ушах. Тхай Лао и хозяин дома нарисовались одновременно. Один из недр пожирающего звуки особняка, второй за моей спиной на лестнице. Это я поняла, проследив взгляд инфайца. Медленно обернувшись, сложила руки на груди, встречая потемневший взгляд из прорези маски. «Интересно, сейчас-то она ему зачем?» «Хотели меня видеть, мисс Руа?» Он неспешно спускался по лестнице, подтянутый и опасный, но в эту минуту мне точно не было дела до его опасности. «Хотела». Я вытянула руку с долговой меткой. «Снимите это. Немедленно. Или...» «Или что?» Голос Ормана звучал вкрадчиво, если не сказать мягко, но под этой мягкостью рождались рычащие нотки, от которых в любой другой день у меня бы волосы встали дыбом. К счастью, сегодня моим волосам было не до этого. Он остановился в двух шагах от меня, и я спокойно встретила его взгляд. «Или я выйду за эту дверь», — холодно припечатала я. «А завтра мое тело найдут на вашем пороге». «Не найдут», — сообщил Орман. «Мы же с вами уже обсудили, что я умею избавляться от тел». Мысль о том, что я проиграла, даже не успев сказать первое слово, оглушила. Глядя ему в глаза, отчетливо поняла, что через час меня снова разденут и свяжут, после чего сон, превративший меня в порочную марионетку, повторится, только на этот раз наяву. Осознание этого ударило сильнее пощечины Вудварда, и я бросилась к двери. Бросилась отчаянно, яростно, сражаясь за свою жизнь и свободу, за то немногое, что у меня еще оставалось. Рванула тяжелую ручку на себя, падая в напоенный морозом воздух. Холод впился в шею и в руки, холод живой, не магический. Воздух облепил тело ледяной коркой, заматывая в кокон стужи. Я бежала, не разбирая дороги, просто летела до той минуты, как меня перехватили и рывком дернули назад. «Пустите! Пустите! Пустите!» Я колотила Ормана кулаками по груди, насколько позволяли стальные объятия. Брыкалась, царапалась, кусалась, пока холод не скользнул внутрь. Упала ему на руки безвольной куклой, понимая, что не могу даже пошевелиться. Не то что пошевелиться, слово ему сказать. Мое тело больше мне не принадлежало. Сердце гулко стучало в ушах, пока он нес меня по улице, пока поднимался на крыльцо и когда шагнул внутрь. Увы, единственное, что я могла, это смотреть, как мимо плывет смазанный быстрой ходьбой окружающий мир. Голова казалась тяжелой, перевернутый холл дергался перед глазами туда-сюда, равно как и лицо Тхай Лао, в котором я на миг уловила сожаление. Его спина, когда Ньфайт шагнул к двери, чтобы ее прикрыть. Орман поднимался по лестнице, а я считала столбики и мгновения до того, когда он снимет с меня заклинание. Столбики закончились, пошли артефакты, шаги Ормана грохотом отдавались в ушах, в такт бешено колотящемуся сердцу. Руки подо мной были напряженными, если не сказать каменными. Дверь он открыл плечом, а в ванную комнату меня втащил, даже не потрудившись снять ботинки. Втащил и усадил в кресло к туалетному столику, опираясь ладонями о подлокотники и нависая надо мной. В сумрачную темень взгляда вплетался раскаленный золотой ободок, почему-то именно сейчас пугающий меня до дрожи. «Правило первое, мисс Руа. Никогда не смейте повышать на меня голос или мне приказывать». Он коснулся моей щеки, и я невольно взглянула на свое отражение. Волосы выбились из строгого пучка и торчали спутанными прядями. На бледном лице выделялись глаза и левая скула огромным красным пятном. Там, где пальцы Ормана дотрагивались до оставленного ладонью Вудварда следа, не было больно. Прикосновение ощущалось, как через плотную ткань. Правило второе. За плохое поведение полагается наказание. «Наказание? За что? За то, что не хочу становиться его куклой?» Попыталась рвануться, но тщетно. Тело по-прежнему отказывалось мне подчиняться. Не только тело, но и язык, потому что, когда я попыталась высказать Орману все, что о нем думаю, не стесняясь в выражениях, у меня это не получилось. «Какой взгляд! Право слово! Когда женщина молчит, она становится еще более привлекательной». Орман оттолкнулся ладонями от подлокотников и стянул перчатки. За ними последовал жилет. Он лег на спинку кресла. А Орман закатал рукава и шагнул к шкафчику возле ванной. Видеть, что там происходит, я не могла, но звук выдвигаемого ящика хлестнул наотмашь, так же, как легкий шорох и звяканье, донесшиеся с той стороны. Чувства обострились до предела, особенно когда вода с силой ударила в ванную. Наверное, если бы я могла повернуться и посмотреть, пусть даже увидеть очередную веревку, стало бы легче, но я не могла. Даже моргать не могла, ни пошевелиться, ни слова сказать. Сковавший тело холод слабее не становился. Наоборот, он становился сильнее. Когда я пыталась ему воспротивиться, вонзался иголочками в тело, словно предупреждая. Я билась в захвате заклинания, по-прежнему оставаясь неподвижной, с каждой минутой все отчетливее ощущая свою беспомощность. «Сидите смирно, мисс Руа». Издевка прозвучала совсем рядом, и я мысленно вздрогнула. Из-за шума воды даже не расслышала, как он подошел. «Тогда начнем». Я бы зажмурилась, но, увы. Со стороны могло показаться, что я просто устала и прилегла отдохнуть в кресло, особенно когда его пальцы невесомо погладили шею. Отражение рисовало растрепанную меня и Ормана, склонявшегося надо мной, расстегивающего пуговицу за пуговицей. Я могла лишь смотреть, как раскрывается воротник платья, затем лиф, длинной вереницей выскальзывающих из петель перламутровых капелек, уходящих на талию. Почему-то, закончив с ними, он не стал снимать платье, опустился на одно колено, мягко подхватил мою ногу, освобождая из плена грубых осенних туфель. Краска залила щеки, когда я вспомнила, на что похожи мои каблуки, особенно на левой. Совсем стерся. Впрочем, на каблуки Орман не смотрел. Медленно стянул сначала одну, затем другую. Отставил в сторону, провел пальцами от лодыжки к колену и обратно, после чего мягко опустил мою ногу на пол. «Знаете, почему важны наказания?» — произнес он, глядя на меня снизу вверх. «Чтобы плохие поступки запоминались не только тем, кому они причинили боль, но и тем, кто их совершил». «Какую боль!» — хотелось закричать мне. Вместо этого я только мысленно уронила на голову Ормана курительницу. Благо, стояла она совсем рядом и услаждала мой взор своей тяжестью. По ванной плыл аромат, от которого кружилась голова, цветочный, с легкой травяной горчинкой. Исходил он, правда, не от нее, а от чего, я понять пока не могла. «Вижу, вы совсем не раскаиваетесь, мисс Руа». «В чем я должна раскаиваться?» Орман поднялся и ногой подвинул к креслу вазу. Высокую вазу, в которой стояли бамбуковые стебли, завершающие обстановку ванной комнаты. В прошлый раз я не обратила на нее внимания, потому что она была придвинута к стене. Но сейчас... Сейчас мне стало дурно, особенно когда он вытянул один стебель и мягко провел им по ладони. Положил на туалетный столик, и меня бросило в холодный пот. «Нет. Нет-нет-нет-нет-нет!» «Пожалуйста, только не это!» В следующий миг Орман легко вздернул меня на ноги, на миг притягивая к себе, чтобы заглянуть в глаза. Надеюсь, ему сполна хватило ненависти и презрения, которые я вложила во взгляд. Судя по тому, как потемнели его глаза, подчеркнутые золотой каймой радужки, хватило. Правда, легче от этого не становилось. «Совершенно не раскаивайтесь!» «Мерзавец! Сволочь, урод, шантажист!» «Только отпусти меня, только сбрось свое заклинание, и я тебе так раскаюсь, что мало не покажется». «Приступим», — безэмоционально сообщил Орман и перекинул меня через подлокотник. «Аккуратно, надо отдать этому гаду должное, потому что я не ткнулась лицом в сиденье, а просто легла на него щекой. Правда, сути это не меняло, я оказалась лежащей на кресле с задранной пятой точкой, но что самое ужасное, в зеркале все отлично просматривалось». Щеки горели от беспомощности и унижения, холод пронзал тело металлическим стержнем, иглы которого расползались по каждой клеточке. Мысленно осыпая Ормана проклятиями, я смотрела, как он задирает мне платье вместе с сорочкой. Если он это сделает, если ударит меня хотя бы раз, я его никогда не прощу. Мелькнувшая в сознании мысль показалась до нельзя нелепой. «Очень ему нужно твое прощение, Шарлотта. Он наиграется и забудет». «Хотите считать, Шарлотта?» Воспоминания о линейке и мисс Хэвидж были настолько яркими, что сердце дернулось, а потом забилось, как сумасшедшее. «Сволочь! Какая же он сволочь! Как же я его ненавижу!» На глаза наворачивались злые слезы, особенно когда он скользнул ладонями мне под бедра и потянул панталоны вниз, повторяя пальцами каждый участок горящей кожи. Когда в руку лег стебель бамбука, перед глазами потемнело. Я не представляла, каково это — быть отхлёстанной вот таким. Уж точно больнее, чем линейкой. Теперь жгло не только глаза, но и грудь. Жгло почему-то холодом, так что дыхание прерывалось. С какой радостью я бы вырвала эту палку у него из рук, а потом... Я и сама не представляла, что будет потом. «Судя по вашему лицу, не хотите. По удару за каждую ступеньку. Итого 36». Озвучили мне мое наказание. «Так уж и быть, только за те, что в доме. Крыльцо не считаем». 36? Бамбук коснулся моих ягодиц, поглаживая и цепляя кожу неровностями на стебле, который, подчиняясь движению Ормана, взвился в воздух, а потом обрушился вниз с хлестким звуком, рассекая воздух. «Мерзавец! Сволочь! Чудовище! Ненавижу!» Мой крик разорвал сочный удар. Боли я не почувствовала, но в тот же миг мир резко утратил краски. Залитая теплым светом комната рухнула в пепельно-серую хмарь, с ладони сорвались страшные черные ленты, вскрикнула и, почувствовав свободу, вскочила. отпрянула, едва не запутавшись в белье. Ленты вспороли воздух с глухим шипением, вгрызаясь в кресло и в пол. Миг, и золотая вспышка поглотила их без остатка. Инстинктивно зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, напоминающий яркий солнечный свет сияния уже померкло. Отражение подернулось рябью, и в этом отражении живой осталась только инеевая прядь в волосах Ормана. Точнее, только она смотрела здесь настоящей, все остальное было мертво. Я медленно перевела на него взгляд. На бесцветном лице выделялись только глаза, наполненные кипящим золотом. В ледяной, растерявшей цвета ванной, вокруг Ормана змеились странные черные нити. Они тянулись к нему из ниоткуда, трепетали, как паутины на ветру. Если так можно выразиться об искрящей черными брызгами дряни, от которой по коже шел мороз. «Что это?» — прошептала я непослушными губами. «Что это? Что это? Что это? Что это?» «Это твой дар», — негромко произнес он. «И мое проклятие, Шарлотта. Смерть».